никак, однако, не связанным с космическим разумом. С легкой руки класса начали рассматривать НЛО как особую разновидность шаровой молнии. К этому классу гипотез относятся и рассуждения об НЛО как особых устойчивых плазмоидах, быть может, связанных с солнечным ветром, а также высказывания тех, кто считает НЛО светящимися зонами хемилюминесценции в земной атмосфере. Все перечисленные гипотезы, к сожалению, не способны объяснить большинство известных параметров феномена НЛО, в частности, разумность их поведения и сообщение о гуманоидах, которые, как слово из песни, выкинуть невозможно. Это обстоятельство послужило стимулом к рождению различных вариантов внеземной или инопланетарной гипотезы. В ней НЛО считаются инопланетными, космическими летательными аппаратами, как пилотируемыми, так и работающими в автоматическом режиме. Экзотичность подобных взглядов сделала их очень популярными. В то же время внеземная гипотеза приобрела себе множество оппонентов, главным образом среди представителей официальной науки. Вызвано это не только странной особенностью человеческого разума нетерпимо относиться к реальности внеземного разума, хотя на словах его возможность признается всеми, но и тем, что признание НЛО инопланетными летательными аппаратами неизбежно влечет за собой пересмотр канонов нормальной науки. Судя по сообщениям, движение и другие параметры НЛО не могут быть объяснены в рамках известных нам законов физики. Приходится предполагать, что гуманоиды каким-то способом преодолевают световой барьер и вообще творят на наших глазах то, что современная наука объяснить не в состоянии. К смене же парадигмы представители нормальной науки относятся крайне болезненно. Накопилось множество фактов, свидетельствующих о тесной связи феномена НЛО с парапсихологическими явлениями. Неудивительно поэтому, что ряд зарубежных исследователей, стараясь связать уфологию и парапсихологию, пришли к гипотезе о визитах к нам обитателей параллельного мира, самой, пожалуй, экзотической из всех предложенных гипотез. Нельзя, конечно, исключать того, что некоторую часть сообщений об НЛО удается объяснить плазмоидами или свечением атмосферы. Но для полного глобального объяснения всех особенностей феномена НЛО такие гипотезы явно непригодны. В лучшем случае они объясняют лишь кое-что, отвергая остальное как миф или глупость. Но это не научный подход. Объясняя непонятный феномен, мы должны учитывать все его твердо установленные параметры. Иначе говоря, объективный аналитик должен применять системный подход к фактам. В противном случае он рискует обмануть и себя, и других. Перечислим кратко те основные параметры феномена НЛО, которые подлежат объяснению. Днем в полете примерно половина НЛО действительно по своей форме напоминает летающие тарелки. Эти диски имеют разные размеры. Их поперечники варьируются от нескольких метров до нескольких десятков метров. Средняя часть диска толще краев. Иногда видны некоторые детали конструкции типа антенн или посадочных опор. В некоторых случаях диски имеют отверстия типа иллюминаторов. Вес дисков в неподвижном состоянии при посадке, о чем можно судить по вмятинам опор, значителен, от нескольких тонн до нескольких десятков тонн и даже выше. В дневное время летающие тарелки выглядят металлическими, состоящими из какого-то светлого металла типа алюминия. В вечернее время Иногда днем...